Инструкция, что делать, и контакты. Здесь фантазия только вредит. Пример правильного текста. Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме. Срок подачи резюме – до 16 февраля 2006 года. Резюме принимаются по e-mail, факсу или в офисе компании. Город Москва. Метро Багратионовская. Багратионовский проезд, дом 7, Горбушка, корпус 20В, офис 44, 4 этаж. Телефон 495-101-2033. Факс 101-47-71. E-mail moscow@fif.ru. Сайт компании www.fif.ru.